Весна 6095 года. Столица Дартана. Гильдия Безликих. 11:30 ночи. Распоряжение главы гильдии явиться немедленно – это не тот случай, когда от явки можно откосить, и потому я, не переодеваясь, только накинув черный плащ с капюшоном, соблюдая все законы конспирации, наняв поочередно 5 извозчиков, хаотично поперемещалась по городу и в итоге пешком миновав парк, явилась в мрачный неприметный дом в центре столицы. На входе сообщила пароль, отдала прихваченные свитки с донесениями встретившему меня начальнику, в миру изображающему священника, популярного у многих именитых леди, проследовала с некоторым трепетом к кабинету главы гильдии. Собственно, я впервые удостоилась чести узреть главу гильдии и поэтому испытывала некоторый мандражный трепет. Двери мне открыли суровые охранники с исполосованными шрамами квадратными мордами. Явно раньше в гильдии наемников обретались. Выдохнула, нацепила на лицо приличествующее суровое и сосредоточенное выражение лица и шагнула в кабинет. Он поднялся мне навстречу из-за широкого каменного стола, стоило только войти, что откровенно удивило. Не ожидала я такого радушия. Поклонилась, изобразила знак гильдии, выпрямилась, посмотрела на начальство и... «Вы!» — изумленно выдохнула, вмиг узнав Танара Шадаура. Он улыбнулся. «А вы не женились?» — вырвалось неожиданно. «Увы, почему-то так и не смог сказать «да» перед алтарем», — пожал плечами лорд Атшатар. «Бывает». Утешила я его. «А я вот гильдию сменила». «Я понял». Он указал на свиток с едва приметным рисунком веточки цветущего абрикоса. «Вот, прочел ваш отчет с места моей неудавшейся свадьбы». Я смущенно поковыряла носочком темный деревянный пол и, не удержавшись, спросила. «И как вам?» «Замечательно». Он бросил несколько рассеянный взгляд на бумаги и снова посмотрел на меня. «Профессионально, четко, по делу, много новых сведений». «Я старалась. Знаете, думаю, гильдия безликих – это именно то, что мне нужно. К слову, переданные вами бумаги и полученный за них гонорар ушел как раз на откуп от гильдии воров, так что у меня даже не было трудностей с переходом». И тут же возник вопрос: «А что вы здесь делаете?» Танар улыбнулся, развел руками, мол, нахожусь, и ответил: «Должность советника короля по местным советам показалась мне слишком мелкой. Вот пошел на повышение». «Замечательно!» — искренне воскликнула я. «Очень рада за вас. А вы?» Он начал обходить свой стол, но остановился. «Как у вас с личным?» «Прекрасно», — я продолжала, улыбаясь, смотреть на него. «Много знакомств, весна, балы. Да что я вам рассказываю, ведь вам, как я понимаю, приходят все мои отчеты». Танар Шадаур, лорд Атшатар, покачал головой и тихо произнес: «Только этот». «Правда?» Я искренне удивилась. «Ну, если вам интересно, остальные у моего непосредственного начальства». И тут самый важный вопрос настиг меня. «Простите», — я нервно оправила платье. «А вы зачем меня вызывали? Я что-то не так сделала? Где-то неточность? Ошибочные сведения?» Он улыбнулся. «Ну не молчите же вы!» Я занервничала. «Что там с отчетом не так? Вы же меня из-за этого вызывали?» Глава гильдии стремительно отрицательно покачал головой. Замер, взглянул на меня и произнес: «А как вы смотрите на то, чтобы посидеть где-нибудь в тихом месте, поговорить, выпить?» Взгляд его стал вопросительным. «Пить с главой гильдии безликих мне не хотелось совершенно. Другое дело поболтать с Танаром Шадауром. Но учитывая, что он и есть глава гильдии... «Да нет, я, наверное, пойду», — отступила к двери. И остановилась, заметив, как грустно улыбнулся Танар, глядя куда-то в пол перед собой. Подумала, а чего я теряю? К тому же именно из-за этого несносного мужчины моя жизнь сложилась самым замечательным образом. К тому же меня давно интересовал вопрос. «Слушайте, а как вы все время к моему появлению успевали брюки надеть?» Он скинул на меня удивленный взгляд, усмехнулся и нагло ответил. «На трезвую голову на такие вопросы не отвечают». «Ладно», — сдалась я. «Идемте в таверну». «Двуликий, у меня с собой столько специальных средств, что он мне на все вопросы поотвечает, на любые, какие задам». Танар захватил камзол, сняв его со спинки стула, подошел ко мне, улыбаясь загадочно счастливой улыбкой, и произнес. «А вы оказались именно такой, какой я себе вас представлял, Зейлинан». Смущенно пожала плечами, захлопала ресницами и весело ответила. «Это кодовое имя в гильдии», — протянула руку, пожала мощную ладонь руководства и представилась. «Лили». «Лили?» — удивился он. Смущенно кивнула, теряясь под его потрясенным взглядом. «То есть первая гильдия, откуда вы, как я полагаю, подались в наемницы?» «Да, домохозяек. Там было скучно».